ровно столько, сколько требуется, Ваше Величество. На этом аудиенция закончилась. Больше император Моцарту ничего не сказал. С горьким чувством Вольфганг возобновил работу над Хафнеровской симфонией. Второе представление оперы имело еще больший успех, чем первое, что его немало порадовало. Бургтеатр ломился от публики. Громкие аплодисменты заглушали отдельные свистки и шиканье. Все исполнители пели безупречно. Многие арии пришлось повторять на бис. И все же у него не шло из головы язвительное замечание императора. Приятно, конечно, что публика приходит в восторг от его музыки, ведь дает заказы композитору и выбирает оперы по своему вкусу только император. Прошла неделя после премьеры «Похищения». Вольфганг шагал из угла в угол по своей комнатенке на грабене, занятый одной мыслью — как бы закончить, наконец, симфонию Хафнера. И мало-помалу медленная вторая часть обретала в его воображении ту же лиричность и экспрессию, что так покоряли в новой опере. Но он никак не мог сосредоточиться. Единственное, что он получил от папы, это сдержанное письмо, где Леопольд предупреждал сына об опасностях, которыми грозит ему женитьба. Папа впервые в жизни не поздравил его с постановкой новой оперы. Констанца при каждой встрече плакала и жаловалась, что терпению ее приходит конец, она не может больше выносить ожидания, да и сам он очень нервничает. Он все еще искал выход из создавшегося положения, когда в дверях его комнаты появилась Софи Вебер. Софи с облегчением вздохнула, застав его дома. Девушка была явно смущена и встревожена. «В чем дело?» — спросил Вольфганг. «Мама хочет обратиться в полицию и вернуть Констанцу домой. Ей стало известно, что баронесса вовсе не больна, ведь ее видели на премьере вашей оперы. Она грозится арестовать вас за то, что вы похитили ее дочь». Вольфганг в недоумении уставился на Софи. Софи совсем еще ребенок, ей только исполнилось 15. Она очень впечатлительна и неуравновешена. «Я не вру, господин Моцарт. Твоя мать знает, что ты отправилась сюда?» «Нет, она бы мне в жизни не простила». «Но ведь госпожа Вебер зорко следит за дочерьми, и Софи никогда без разрешения не выходит из дому. Правда, он живет в нескольких шагах от Петерпляц». Вольфганг спросил: «Тогда зачем же ты пришла?» «Я не хочу, чтобы мама испортила жизнь Констанце, как испортила Алозии». «Алозия, кажется, достаточно самостоятельна. Вы думаете, она хотела выходить замуж за Ланге? Все подстроила мама». Это сообщение потрясло Вольфганга, хотя он и не показал виду. «Пусть хоть кто-нибудь из нас освободится от ее опеки. А теперь она хочет расстроить вашу свадьбу с Констанцией». Вольфганг был в растерянности, и Софи добавила: «Мне нужно возвращаться. Я и так уж слишком долго здесь пробыла. Мама твердо вознамерилась вернуть Констанцу домой и потребовать вашего ареста. Ждет лишь решения Торварда». «А пока приказала тебе передать все это мне». «Что вы? Она не знает, что я здесь. И вы ей не говорите». «Но она заинтересуется, откуда мне все известно. Служанка могла проговориться. Или она сама поделилась с кем-нибудь. На вашем месте, господин Моцарт, я бы не стала медлить. Она, возможно, уже пошла в полицию». Вольфганг, подозревая, что все это проделки госпожи Вебер, желающей принудить его жениться, решил, однако, не подвергать себя риску. Если госпожа Вебер на самом деле прибегнет к полиции, достоинство его будет оскорблено и может разразиться скандал. Придя к баронессе, он к немалому своему облегчению узнал, что пока ничего страшного не произошло. «Разве полиции дозволено входить в ваш дом?» — спросил он баронессу. В Зальцбурге человек простого звания пальцем не может тронуть дворянина.